Глава 69. Свадебная фата. Не успели отгреметь последние салюты фестиваля первых цветов, как Джоу Го облетела весть о том, что его величество готовится к официальной коронации. У народа эта новость вызвала противоречивые чувства. Покойный император Тантэй Милан занял трон в полном соответствии с законом престола наследия. Но Тантэй Цзинь вероломно убил старшего брата и узурпировал власть. К тому же, по мнению подданных, он не обладал необходимыми для императора добродетелями, мудростью и милосердием, зато в избытке был наделен воинственностью, коварством и кровожадностью. Недовольство народа вызвало и то, что по всей стране в поисках восьмого принца рыскали солдаты императора, врываясь в дома и убивая ни в чем не повинных людей. Но были и такие, кто поддерживал узурпатора, прежде всего потому, что он сокрушил и превратил некогда могущественную Великую Ся в вассальное государство, тем самым вернув своей стране потерянную много лет назад гордость. Тантэй Цзинь был так занят на поле брани, что не нашел времени провести церемонию официального возведения на престол. Объявление о коронации означало, что в Джоу Го наступит эра правления нового императора. Он сменит название государства, обозначит основные направления внешней и внутренней политики, и на что очень надеялись его подданные, поведет страну к миру и стабильности. Однако было кое-что еще. По дворцу поползли слухи о том, что на коронации также будет объявлена императрица. Во дворец привезли столько парчи и украшений, что последние сомнения в подлинности этих слухов развеялись. Так и есть. Тиран планирует короновать свою избранницу. Тем временем в изумрудном дворце будущая правительница, разодетая в пышное пурпурное платье, вышивала свадебное покрывало. Мастерицы-наставницы уважительно и терпеливо увещевали ее. «Госпожа, рисунок нехорош. Если вы наденете это вот так, сзади он будет выглядеть некрасиво». Сусу и в самом деле не обладала талантом к рукоделию. «У меня ничего не получается, как же быть? Может, вы поможете мне это вышить?» Девушки смущенно прикрыли ладошками рты и рассмеялись. Одна из них вежливо пояснила. «Госпожа верно шутит. По традициям нашей страны свадебную фату невеста непременно должна вышить собственноручно. Только тогда это сулит молодым счастье». Другая подтвердила. «Это воля его величества, госпожа должна вышивать сама». Сусу нужно было вышить на шелке феникса, символ власти императрицы. И поскольку до коронации оставалось еще около 2 месяцев, это было вполне достаточно, чтобы подготовить покрывало. Девушке ничего не оставалось, как послушно взять в руки серебряную иглу и продолжить обучение секретам мастерства у искусных вышивальщиц. Гоу Ю утешал. «Потерпи. Он всего-то хочет, чтобы ты вышила покрывало, в то время как ты намерена отнять у него жизнь». При свете дня Сусу корпела над вышивкой, а в сумерках выходила прогуляться. Тантэй Цзинь в последнее время пребывал в прекрасном расположении духа. Он позволил тигру-оборотню покинуть пожирающий душу покров, но строго-настрого запретил ему принимать человеческий облик. Поэтому полосатый, едва увидев Сусу, убегал стремглав. Помимо прочего, мысли Сусу занимала загадочная личность ее старшей сестрицы. Ей было интересно, что предпримет Биншан, когда узнает о подготовке к коронации. За все это время они всего лишь один раз столкнулись во дворце. Императорская супруга приветливо улыбнулась младшей сестре издалека. Казалось, она немного смущена, во взгляде ее чувствовались опустошение и смирение. Сусу, нахмурившись, посмотрела ей вслед, а Гоу Ю пробурчал. «Не жалей ее, госпожа, она нехорошая». «Дело не в том, что я ее жалею», — ответила Сусу. «У меня нет к ней сочувствия, но я не должна выпускать из виду женщину, которая может подчинить себе такое могущественное духовное оружие, как серебряные кольца». В один из таких вот наполненных суетой дней Сусу, вернувшись в изумрудный дворец, обнаружила в своих покоях Тантэй Цзиня. В последнее время он был очень занят сбором налогов, поисками восьмого принца и подготовкой церемонии коронации. Сусу часто замечала, что в его кабинете свет не гаснет до поздней ночи. Его величество что-то внимательно разглядывал. Приглядевшись, девушка поняла, что Тантайцзин держит в руках ее свадебное покрывало. Она не особо продвинулась в своих навыках рукоделия. Золотые нитки вышивки перепутались, а феникс выглядел слегка кособоким и небрежным. Лицо императора помрачнело, его взгляд был красноречивее слов. «Что это за безобразие ты вышила?» Девушка посмотрела на него невинным взглядом, а потом, похлопав длинными ресницами, обиженно проговорила. «Говорят, что только фата, вышитая невестой, может принести счастье супругам. Я не виновата, что не владею тонкостями этого искусства. Если ты считаешь, что это настолько ужасно, вели вышить мастерицам. Все равно никто об этом не узнает». «И она еще хочет быть императрицей!» – язвительно воскликнул он. Но когда обернулся, обнаружил, что Сусу уже нет рядом. Девушка, широко раскинув пурпурную юбку, вольготно разлеглась на кровати поверх богато вышитого серебряными рододендронами покрывала. Одну руку она заложила за голову, лежащую на шелковой подушке, а другой взмахнула желтым листочком с магическим заклинанием. В тот же миг в воздухе закружились белые пушистые снежинки. В комнате сразу стало прохладно, и жаркое дыхание лета Джоу отступило за ее пределы. Тонкими пальчиками Сусу ловила снежинки в воздухе, но они, кружась, продолжали падать на ее лицо и волосы, сияя белыми звездочками в смоляных прядях. Поняв, что воцарилась тишина, она повернула голову и, глядя на пожирающего ее глазами Тантайцзиня, небрежно поинтересовалась. «Ты что-то сказал?» Но его величество молча развернулся и выбежал из покоев. Гоу-Ю заметил вскользь. «У императора покраснели уши». Сусу села на кровати. «А где моя фата?» – удивилась она. Хранитель ответствовал. «Он унес ее с собой». Сусу только недоуменно пожала плечами и улыбнулась. В следующие ночи свет во дворце Чинзянь не гас до самого утра, а вышивальщицы перестали беспокоить будущую императрицу. За две недели до церемонии девушка получила свадебную фату. Шелковое покрывало лежало у изголовья ее кровати. Золотая вышивка была сделана виртуозно, ниточка к ниточке. Сусу погладила золотой шелк, и у нее перед глазами возник образ молодого человека, терпеливо склонившегося над пяльцами. Пожалуй, было заметно, что феникса вышивал мужчина. В линии крыльев и интенсивности цвета угадывался жесткий мужской темперамент. Она с удивлением разглядывала священную птицу. Даже Гоу-Ю пустился в размышления. «Должно быть, мальчику, выросшему в холодном дворце, пришлось освоить множество необходимых навыков. Неужели демон в самом деле верит в эту примету и ждет благословения небес? Это и забавно, и очень трогательно, если подумать». Сусу положила фату на кровать, бережно расправив каждую складочку. Губы ее дрогнули. Впервые она обманывала чьи-то сердечные ожидания и, кажется, успешно. На следующий день, после того, как Сусу получила свою фату, новость о том, что Тантайцзин собирается сделать ее своей императрицей, официально стала известна всему дворцу. Возможно, будь это другая девушка, министры не осмелились бы перечить, но это была дочь Есяу, легендарного полководца вражеской страны, держащего знать и жителей Джоуго в страхе долгие 20 лет. И теперь его величество намерен сделать ее полноправной правительницей. Не нужно быть слишком недальновидным, чтобы предположить, если законная дочь семьи Е родит принца, власть в стране перейдет в руки ее семьи. Встревоженные министры срочно собрали совет. Они сыпали аргументами один весомее другого. В то время как восьмой принц только и жаждет удобного момента, чтобы поднять мятеж, его величество собирается объявить императрицей дочь разбойника из Великой Ся, так он потеряет преданность всех своих подданных. Ян Цзи, который до смерти боялся перечить императору в чем бы то ни было, тоже считал это плохой идеей. Если его величество так полюбилась третья госпожа, он может сделать ее мэньжэй или даже супругой. Но если его величество отдаст страну в руки семьи Е, это могут расценить как предательство. Услышав его слова, Тан Тайцзинь нахмурился и рявкнул. «Кто говорит, что она мне полюбилась?» Ян Цзи замер в крайнем недоумении. Он непонимающим взглядом смотрел на его величество, а тот прошептал. «Она просто хочет быть императрицей». «Да, конечно, он дает ей то, что она хочет, но при этом она ему не нравится». Ян Цзи проблеял жалобным голосом. «Там снаружи господин Дзянь и другие министры. Они стоят на коленях, ваше величество. Эти люди поддерживают вас. Мы не можем позволить им умереть». Но Тан Тайцзинь лишь усмехнулся. Ян Цзи скорбно вздохнул. Он ни секунды не сомневался, что сделать третью госпожу императрицы – плохая идея. Его величество не поддержит никто. Более того, он растеряет доверие своих подданных. Дело казалось неразрешимым. Один из старейших чиновников в надежде заставить Тан Тайцзиня передумать бросился под колесницу с 9 главами и ударился головой. Но это не заставило императора отступить от принятого решения. Придворные уже перешептывались о том, что его величество выбрал мать для будущих наследников. Исход обсуждали все, кому не лень. Наконец, слухи дошли до Биншан. Принцесса Джоу Хуа, как единственная обитательница гарема, полагала себя способной успокоить метущееся сердце императора. Она решила приготовить для него суп и отнести его величеству. Следуя с угощением по дороге к парадному залу, мимо павильона Джоу Хуа, утопающего в цветах, она наткнулась на спешащего куда-то евнуха Вэй Си. Он был бледен и даже не сразу сообразил, что императорскую супругу должно поприветствовать. Молодая женщина заметила у него на одеждах несколько свежих темных капель. Евнух раскланялся. «Простите, госпожа, ваш покорный слуга очень торопится по делам». Он уже собирался уйти, но тут обернулся. «Сегодня неблагоприятный день для посещения покоев Его Величества. Вам лучше вернуться к себе и отдохнуть». Ебиншан промолвила. «Благодарю вас за заботу». Вэйси, не дожидаясь, пока она последует его совету, побежал дальше, судя по всему, в изумрудный дворец. Биншан помедлила, но и не подумав вернуться, продолжила свой путь. Внезапно сапожек красавицы наступил в лужу крови, а к подолу ее юбки подкатилась человеческая голова с распахнутым ртом. Сяо Хуэй позади нее закричала, и ночная тень прикрыл ей рот рукой. «Простите, госпожа супруга, я был неосторожен и напугал вас. Его величество сейчас занят. Пожалуйста, вернитесь в свои покои». Ебиншан молча кивнула, и страж отпустил ее служанку. У той подкосились ноги, и она повисла на своей госпоже. Ебиншан не осмелилась разглядывать, что там происходит, и быстро ретировалась вместе с Сяо Хуэй. Когда Вэй Си привел Сусу, тени уже убрали все следы расправы, но закат этого вечера был поистине кровавым. Тан Тайцзинь, сидя на ступенях дворца, безотрывно смотрел, как солнце садится за горизонт. Красное небо отражалось в очах императора, окрасив их в цвет крови. Его осанка выдавала строгую невозмутимость, а рука крепко сжимала меч. Людей он отпустил. Хотя тело убитого унесли, в воздухе остался острый запах крови. Сусу бросила тревожный взгляд на меч в руке императора. Он оглянулся и заметил девушку. Они долго смотрели друг другу в глаза, потом она опустилась перед ним на колени и прошептала. «Ты кого-то убил?» Тан Тайцзинь нежно коснулся ее щеки. «Мы сделали это ради тебя». Холод в его глазах рассеялся, и он улыбнулся. «Старейшина Цао сказал, что ты станешь императрицей только после его смерти. Пришлось ему нас покинуть». Слова застряли у нее в горле. Она почувствовала тошноту и постаралась выдержать его взгляд. Он приложил палец к губам. «Тссс, никто не узнает, что это мы. Старейшина достиг почтенного возраста. удалился на покой в свои владения, а по дороге на него напали бандиты. Лицо Сусу исказилось помимо воли. «Зачем Вэйси позвал меня?» Он по-прежнему улыбался ей. «Они не позволяли нам сделать тебя императрицей. Мы хотим, чтобы ты видела, на что мы способны». Его улыбка погасла. Он поднял ее с колен и крепко прижал к своей груди. Гоу-Ю сердито проворчал в ее голове. «Да что с ним такое? Когда смертному нравится женщина, разве не стремится он делать добро и посвящать все свои помыслы, любимой? А злый день запугивает тебя, моя госпожа. Убить человека и сказать, что это ради тебя, он безумец!» От рук Тантайдзиня пахло кровью. Сусу с трудом поборола в себе желание повалить его и ткнуть лицом в оскверненную землю. «Сио!» — шепнул он ей. «Что?» — сердито ответила она. «То, что мы выбрали тебя матерью наших наследников, только добавило нам хлопот. Разве я тебя заставляла?» Но он, как будто не слыша ее, продолжил. «Если будешь непослушной...» Голос его шипел, словно змея. «Пеняй на себя. Но что бы ни случилось, мы никогда, ни за что тебя не отпустим». Она подняла глаза. Сегодня его привычная маска равнодушия дала трещину. В глазах его величества бушевал огонь, а лицо выглядело взволнованным. Возможно, он сомневался в принятом решении, а может быть, не до конца верил в искренность Сусу, но, поддавшись своим чувствам, оказался на краю пропасти и бесстрашно ринулся туда, рискуя свернуть себе шею. Тантайдзинь крепко обнимал ее. Прижавшись щекой к его груди, она слышала громкое и сильное, как стук барабана, биение сердца и не верила в реальность происходящего.